«А не хотели бы вы это изменить?» – спросил я, так как не люблю долгих разговоров вокруг да около. «Каким образом?» Я решил выложить все карты на стол, к чему сейчас тянуть, да и время поджимает. В крайнем случае, парня можно убрать. Ну, например, внутренний город перестанет существовать. В империи пройдут выборы под руководством сопротивления, и вы будете одним из главных кандидатов. Парень на минуту задумался, при этом пытаясь проникнуть в мои мысли, чему я особо не сопротивлялся, так как это было правдой. Но это же разрушение всего строя, немного растерянно сказал он, не уверен, что наше общество выдержит. О, поверьте, общество выдерживают и не такое. А насчет разрушения, там, откуда я родом, в свое время пели, что разрушим до основания, а затем построим новый мир, вольно пересказал я интернационал. Астрофиль думал недолго, поскольку наверняка прокручивал в голове такой сценарий. Парень умен не по годам, я тоже успел полазить в его голове. Думаю, у него получится. Я помогу вам пройти в город и выйти из него, подтвердил мои мысли Астрофиль. Глава 20. Столица Мейланцев, Алькор. Утро. На следующий день состоялась встреча Астрофиля с сопротивлением. Они давно приглядывались друг к другу, и надо было лишь немного подтолкнуть события. В качестве катализатора выступили мы. По дороге пришлось избавиться от хвоста. Вряд ли мы удостоились такой чести, хотя после истории с хлыщом в космопорту и это было возможно, но скорее следили за Астрофилем, как и все члены знатных родов, он был под колпаком. Избавились довольно примитивным способом, переселив другие гравикары на парковке какого-то торгового центра, смешавшись с толпой и потоком машин. Силарий принял нас с Астрофилем там же, где и нас накануне, в центре сопротивления в промзоне. Как оказалось, у них между собой было много точек соприкосновения и вообще много общего. Астрофиль был из знатного рода, который поднялся на промышленности, и не понаслышке знал о трудностях простых мейланцев. Можно сказать, что Астрофиля стоило бы сделать главой профсоюза. Но так как в империи не существовало такого понятия, то ему придется примерять на себе роль вождя мейланского пролетариата. В принципе, у меня уже была готовая схема, которая неплохо сработала в свое время в отдельно взятой стране. Если добавить к этому проблему рабства, которое тормозило развитие и становилось непреодолимой преградой для жизни простых людей, то создавалась ситуация, схожая одновременно с поздней Римской империей и царской Россией одновременно. Довольно быстро все пришли к напрашивавшемуся и так выводу, что совет высших и вся эта инквизиция с отбраковщиками должны быть уничтожены, а власть передана народу. Оставалось уладить детали, как именно это сделать. Астрофиль был готов и сам пронести заряд во внутренний город, но была одна проблема. Мне лично хотелось закрыть этот гештальт и прикончить ненавистных высших. Был у меня на них большой и остро болящий, если можно так выразиться, зуб. Поэтому все же договорились действовать по первоначальному плану. Астрофиль поможет нам туда пробраться, ну а уж мы сделаем все остальное. Да и для будущего главы империи было бы неплохо остаться чуть в стороне от расправы над соплеменниками, это было бы лишней уязвимостью в будущей политической борьбе. Поскольку мы не могли провести в империю оружие, то я попросил бойцов сопротивления им нас снабдить на всякий случай. С оружием у них проблем не было, тут были и маломощные взрывные устройства, в том числе автономные дроны «Камикадзе», и просто боевые дроны. Из ручного оружия были неплохие штурмовые винтовки, бластеры, портативные импульсные пушки. В дополнение к моему дезинтегратору, неплохое подспорье. Взяли также щиты и различное оборудование для слежки. Тут я опять испытал гордость, на некоторых стояло клеймо нашей корпорации. Зооморфные устройства вообще пользовались бешеной популярностью как в нашей галактике, так и за ее пределами. Загрузившись доверху оружием и распрощавшись, мы отправились обратно другим путем, чтобы исключить все случайности. Город был прекрасен на лучах заката, было на что полюбоваться, два светила раскрасили все в оранжево-фиолетовые тона. К сожалению, прекрасный вечер был испорчен поджидавшей у дома Астрофиля кавалькадой машин, штурмовиков и боевых роботов. Заяц, давно не появлявшийся, взвыл, предупреждая об опасности. Да я и сам видел. Похоже, кто-то из сопротивления нас сдал. Вступать в открытое противостояние сейчас было бессмысленно, численный перевес явно не на нашей стороне. Заяц быстро просчитывал варианты. Попадать в плен я даже не собирался. В конечном счете, бомба у меня с собой, можно попытаться уйти от погони, поближе к куполу и активировать заряд. Заяц пришел к тому же выводу. От группы встречающих отделился высший с плотной охраной и направился к нам. Очевидно, хотел предложить сдаться. Он же не знал, что там, откуда я родом, это не принято. Мы подождали, пока эта группа перекроет линию огня, и дали по газам, точнее, выкрутили регуляторы мощности движков гравикаров на максимум, уходя от погони с перегрузками в 7G. Больше техника не позволяла, так как тщедушные мейланцы могли и не пережить такого эксперимента. Астрофиля, как я видел краем глаза, и без того уже немного расплющило. Уходили мы в направлении внутреннего города. Погоня не заставила себя долго ждать, и на хвосте повисли несколько боевых дронов. «Драк, ребята, разберитесь». Несколько выстрелов из импульсных орудий уменьшили число преследователей. Я же связался с Силарием. «Дружище, нас у дома Астрофиля встретили инквизиторы с толпой штурмовиков. Вряд ли они хотели с нами попить крекса, это местная разновидность чая. Кто нас сдал?» Силарий немного побелел от злости. Затем я услышал, как он отдает команды. В сопротивлении была четкая структура ячеек, очевидно, он отдал приказ изолировать структуру и перейти на автономный режим. «Сейчас разберемся». Через минуту он снова включился, сообщив, что не могут найти Стояна. «Короче, Склифосовский. Неважно, кто это», махнул я рукой в ответ на удивленный взгляд Силария, «готовьте засаду, нам надо разбить преследователей и захватить высшего. Есть у меня одна мысль». Через минуту мне на нейросеть пришел план засады. Все-таки планирование операции с использованием искусственного интеллекта и больших данных сильно упростилось. «Жми туда», я скинул бойцу координаты. Петляя между домами, мы рвались к условленной точке, уворачиваясь от выстрелов и прикрываясь потоком машин. Судя по всему, здесь не особо считались сопутствующим уроном, так как ни в чем не повинные граждане регулярно отправлялись в Волгаллу, или что у них тут, в облаке плазмы. До точки встречи мы добрались довольно быстро. Силарий не подвел, засада была на месте. Сбив первые машины, бойцам удалось набросить стазисные сетки на гравикар с высшим. После непродолжительного обмена любезностями и пары зуботычин он был у нас в плену, и мы отвезли его на одну из явок сопротивления. Право беседы с ним предоставили нам со Шаром как инициатором дискуссии. Пропустив мимо ушей обычные бла-бла высших по поводу превосходства, мы перешли к делу, и через час добились его согласия провести нас в город под видом пленных. Такому быстрому согласию очень поспособствовало мое предложение отрезать мейланцу пальцы. После него он стал очень покладистым и сговорчивым. Очевидно, собственное тело он ценил выше интересов империи, что еще раз подчеркивало разложение мейланского строя и полный упадок идеалов, базирующихся на превосходстве расы. Члены совета уже прибыли в город и расположились на ночлег, об этом сообщил Астрофиль, который был немного в курсе происходящего в элитах, так что нам тоже пора было спешить. К ночи мы стояли у ворот в купол внутреннего города. Роль охраны играли наши штурмовики, переодетые в броню мейланцев. Впереди стоял и договаривался о входе наш высший, которого звали Гракх. Я не переживал о том, что он выкинет какой-то номер, так как засунул ему под одежду парочку дистанционных гранат. Ценивший свои пальцы Гракх вряд ли бы согласился с их отсечением от тела методом уничтожения тела. Так, сравнительно просто, мы проникли в город. Увы, но нам скоро придется его покинуть, сохранив жизнь Гракху. Без него нас вряд ли выпустит. Ну, ничего, я не сильно горевал по этому поводу. Убьем потом. Заложив заряды неподалеку от входа и посидев пару часов в каком-то заведении, чтобы наш выход не казался подозрительным, мы, дождавшись смены охраны и контролируя обстановку своими электронными шпионами, пошли обратно. Гракх залил в уши охранникам какую-то историю про следственный эксперимент, для которого нам надо куда-то там вернуться, и мы вышли. Нас уже встречал гравикар сопротивления. Отъехав подальше и остановившись, я пристрелил Гракха и активировал бомбу. Купол окрасился изнутри в багровые тона, но выдержал. «Прощай, совет, да здравствует Народная Республика Мейланцев!» По всей планете началось восстание. Пользуясь отсутствием координации властных структур по причине их распыления на атомы, бойцы сопротивления и сочувствующие захватывали административные здания в городах и районах, громили участки полиции. Военные перешли на сторону восставших, так как им до смерти надоело умирать за пределами империи. То же самое сделала и полиция. Обветшавший строй мейланцев рухнул за одну ночь. Власть перешла к военным, которые сразу выступили с обращением о временности такого положения и объявили выборы через месяц. В Мейланском обществе отсутствовала демократия, и надо было определиться, кто будет выдвигаться в новый совет народных депутатов. Наш Астрофиль же стал одним из пяти кандидатов в президенты. Его принадлежность к старому роду была как минусом, так и плюсом. Несмотря на нелюбовь мейланцев к старой власти и всему, что с ней связано, это было консервативное общество. Астрофиль же оставался по сути единственным представителем высшего сословия, и хотя бы понимал, как руководить страной, при этом ничем себя не запятнав, а, наоборот, выковав победу. Для простоты мы отдали все лавры ему, поэтому его шансы на победу в выборах Искин оценивал в 79. Военные тут же объявили перемирие на фронтах и зафиксировали линию фронта по текущей ситуации. Демократия демократией, но отдавать без боя только что завоеванные кровью и потом владения тоже никто не хотел. Это будет предметом долгих переговоров, к которым уже подключился наш Совет обороны и представители всех участвующих в войне империи. По большому счету, делать здесь нам было уже нечего. Я передал Астрофилю наработки по достижению политической победы и различные планы, а также обсудил в Силарием тактику выборов. Астрофиль шел кандидатом от сопротивления, так что за его безопасность и успех я был спокоен. Стояна к тому времени уже нашли, допросили и казнили вместе с помощниками. Я вышел на балкон гостиницы, где мы жили, полюбоваться куполом внутреннего города. Там догорали после термоядерного взрыва рассчитанные Искином мощности остатки старого мира. Главное условие – сохранение защитного купола – было выполнено, и теперь он тысячи лет будет освещать Алькор своим сиянием, пока под ним не прекратятся основные быстрые ядерные реакции. Система поддержки купола была расположена за периметром и не пострадала, так что он останется незыблемым, как памятник ошибкам мейланцев с идеей расового превосходства. Чем-то он мне напомнил стеклянный купол Рейхстага, но я не стал проводить прямые параллели, а просто сказал стоящему рядом Ашару: «Красиво горит, безусловно, Мик, но ты в курсе, что у нас полно дел. Как минимум, надо скоординировать переговоры, да и рабыни, которые не пригодились, томятся в неволе и требуют внимания». Я докурил и отправился праздновать победу к рабыням, которые, как оказалось, уже вовсю отмечали с нашими штурмовиками, и мне оставалось лишь влиться в стройные ряды. Селеста 2. Через два дня обратный полет прошел спокойно. Мы не стали задерживаться на Алькаре и отправились обратно на рассвете. Космопорт был временно закрыт из-за политических событий, но нам удалось договориться о вылете, сказалось знакомство с будущим президентом. Я не стал долго прощаться и отмечать вместе с мейланцами, не мог побороть в себе рефлекс убивать их при встрече, и во избежание случайных недоразумений, так как я был весьма хорош после снадобия Ашара, откланялся. И вот мы в родных пенатах на Селесте. Первым делом легли в капсулы, надо было вернуть себе исходный облик. Не хотелось стать жертвой дружественного огня какого-нибудь перебравшего штурмовика, который еще мыслями на войне. Да и мне мой исходный функционал нравился больше, мейланцы не по мне. Так как в капсуле было скучно и совершенно нечем заняться, я залез в Галанит почитать новости. Собрание совбеза я пропускал, так как с такой рожей не хотелось там появляться. Да и не думаю, что от моего мнения многое зависит. Наша скромная система далека от геополитики. Пусть там империи между собой разберутся, поделят сферы влияния, а мы постараемся повыгоднее вписаться в новый миропорядок. Из того, что я видел в новостях, меня сразу порадовал рост потока туристов. Туристы на Селесте – это наше все, и экономика планеты должна выйти из штопора, куда ее загнала война. Также мне понравилась новость о том, что мейланцы перенесли выборы, и они состоятся через две недели. Значит, Астрофиль быстрее вступит в свои права. Я побывал в шкуре мейланца, в прямом смысле, и как-то с ними пообвыкся. Да, рука по-прежнему непроизвольно тянулась к дезинтегратору при виде мейланца, но тем не менее у меня уже были планы на организацию туристических маршрутов на Алькор и наоборот, от мейланцев к нам. Взаимное проникновение культуры, все такое. А так как путь не близкий, то полетят состоятельные, и это принесет хорошие дивиденды. Да и наш флот надо как-то использовать, нечего ему ржаветь у пирса. Но возвращаться к мирной жизни еще рано. Судя по новостям, в некоторых секторах продолжались столкновения. Не все хотели мириться с ситуацией. Тяжело отказаться от планов на господство. К тому же, под шумок активизировались пираты, местные группировки, региональные власти. Войну таких масштабов не прекратить в один момент, а формирование послевоенного устройства, судя по всему, не обойдется без жертв. В чем-то этот неплохо. Самых агрессивных мобилизируем, остальные войдут в новый чудный мир. На этой светлой ноте я отрубился, так как капсула перешла к перекраиванию лица и вкатила мне лошадиную дозу опиоидов, отправив смотреть красочные сны. В себя я пришел в палате. Солнышко светит, птички поют, кто-то проверяет работоспособность моего инструмента. Я скосил глаза и увидел Ви, которая активно занималась тестированием нового старого образца. Мне кажется, капсула потратила моим подсознательным мыслям и чутко увеличила то, что надо. По крайней мере, Ви была в восторге, а там уже и остальные девоньки подтянулись. КХМ, попытался я обратить на себя внимание. «О, Мик, ты проснулся. Мы так рады тебя видеть», — наперебой защебетали девушки. «Я тоже рад вас видеть и всецело одобряю ваши занятия, но, помнится, я отправил вас прибраться на станцию Земля, и, судя по моим часам, 2 недели еще не прошли, а нас отпустили за примерное поведение. Я не стал уточнять, что это именно было за поведение, подозреваю, что они устроили там общестанционную оргию, и руководство избавилось от них от греха подальше, чтобы не развращали коллектив. Ну вот что мне с вами делать? Может, отправить к Фобосу на перевоспитание? Ненасытные вы мои, месяцок в доме терпимости на Альдере или Велесе вам пошел бы на пользу. Мик, мы целиком и полностью в твоей власти, — покорно сообщили девушки. Ну что делать, пришлось использовать власть. Часа 2, не менее. Навластвовавшись, я отправился к Карию и Иву. Надо было понять, что с нашей казной. Войны очень разорительны, да и хозяйство требует амортизации. Как оказалось, все было неплохо. Турпоток восстанавливался, и это уже приносило доход банкам и гостиницам. Туры оплачивались вперед на месяцы. Какой-то креативщик досконально описал использование нашей техники в империи Мейланцев, обыграв тему, что даже противники уважают наши изделия. Это подстегнуло продажи. А уж когда узнали, что наши жучки и роботы помогли достичь победы над Советом, так вообще пришлось ограничить число заказов и организовать очередь. Она уже перевалила за 2 месяца. От империи новостей не было. Они погрязли в своих обычных местечковых разборках и выясняли, кто кому должен и кто чем будет владеть. Пожалуй, пора наведаться в совет, а то ведь, как всегда, скажут: спасибо, наградят медалькой и никаких дивидендов. Мне же хотелось большего, поэтому я связался с Дропусом, Салтом и Спалатами и договорился о встрече. Надо брать горячие каштаны, тем более, что я их сам из огня и вытащил, пока не расхватали ушлые политики. Глава 21. Совет собирался через неделю, поэтому было время заняться более приземленными, чем геополитика, вещами. Первым делом я хотел вернуть свою станцию Земля на законное место, на орбиту Селесты-2. Я связался с Карлосом и выяснил, что у него такие же планы относительно Ядра 7. Народу прибывало, космическим баржам и тягачам требовалась разгрузка на орбите и каботаж грузов на более мелкие суда, способные сесть на планету. Да и экипажи, засидевшиеся в рейсе, хотели отдохнуть, а на наших станциях были для этого созданы все условия. Сектор С-12Z Оазис также снова начал пользоваться популярностью, и туда надо наведаться, а также вернуть линкор древних на место. Патрульные древних куда-то пропали, и новости о них я получал в основном от Искина Н, общавшегося с Искинами на Таргероне 4 и Пандоре. Судя по всему, линкоры, выполнив задачи, снова становились на консервацию в виде баз на планетах. Я также строил планы по поводу посещения Пандоры в поисках артефактов, так как после войны хотелось заняться чем-то более активным, чем строительство разрушенных зданий, тем более, что мой инженер неплохо с этим справлялся. И возможность представилась, со мной связался адмирал Денц и сообщил, что на наши конвои с товарами, которые мы снова начали отправлять по галактике, начались нападения пиратов. Грузы были ценные, и терять их было нежелательно. Но больше всего мне хотелось поймать и казнить в дюзах Гелея, главу пиратского синдиката, и всю их пиратскую кодлу. Я им обещал, а обещания надо выполнять, если хочешь, чтобы с тобой считались. Поэтому я отправился в штаб, на линкор, где сидел практически безвылазно Денц и все руководство нашего флота. Когда я прибыл, в штабе было народа, не протолкнуться. Витал тяжелый дух. Явно ребята праздновали победу по-флотски, 3-е сутки. По крайней мере, вид команды был слегка помятый. «Привет, привет», — Поздоровался я со всеми, зайдя на мостик. Как там, Крэнга нашли? Хитрый Крэнг, пиратский адмирал, кинувший всех на деньги и вероломно нарушивший договоренности, интересовал меня не меньше, чем глава всей их гильдии. «О-о-о, Мик, привет!» Раздались нестройные возгласы. Было видно, что команда отметила победу, а также находилась в преддверии галактического Нового года. Крэнг, предположительно, засел на Пантеоне, во владениях кариатов, сообщил Денс, нелюдимая нация. «Да ты и сам знаешь этих чертовых ниндзя», добавил он. «О, да, я хорошо знал ниндзя, даже прикончил в свое время пару-тройку. Не очень хотелось соваться к ним на планету, тем более, что ниндзя не принимали активного участия в войне. Но друг моего врага, мой враг, так что придется посетить их логово. Не думаю, что они их выдадут, они нашли друг друга», сообщил мне Цитрос, когда я ему озвучил свой план. «Предложу им выдать пиратов в обмен на отмену уничтожения планеты. Я же не кровожадный маньяк какой-нибудь. Хотя, многие в галактике будут рады исчезновению наемников ниндзя. Слишком сильно они наследили. Пожалуй, стоит позаимствовать у Астрофиля парочку мейланских уничтожителей, наводящих страх и ужас». Денц хмыкнул, но ничего не сказал. «Ну, да, не такой уж и страх. Горели в боях с нашим флотом эти уничтожители за милую душу. Но кариотам об этом знать не обязательно. На собрании было решено отбыть через сутки, чтобы успеть подготовиться и вернуться до совета, на котором определялось дальнейшее мироустройство. Конечно, можно было и подождать, но пираты не будут вечно торчать у кариотов и могут раствориться в космической пыли, ищи их потом. Мне надо было решить текущие вопросы перед отлетом, так что я не стал задерживаться, предоставив командованию флота планировать операцию, а сам отправился на базу. Очень хотелось пожить хотя бы сутки мирной жизнью. Пожить спокойно мне не дали, причем практически в прямом смысле этого слова. Возвращение на Селесту прошло штатно, я уже собирался к Иву обсудить финансовые вопросы, и залез перед этим в душ. Каково же было мое удивление, когда я, отодвинув шторку, обнаружил там чертова ниндзя. И вот, мы стоим, я в образе Аполлона и он в полном боевом. Немного нестандартная ситуация. Робопес и коты, которые ходили со мной, как оказалось, даже в душ, просто я забывал о них под маскировкой, ринулись на ниндзя. Но хитрый черт включил силовое поле вокруг себя. «Я не хочу драться», сообщил мне незваный гость, глядя на безуспешные попытки роботов пробиться сквозь силовой кокон. Я хотел было перевести на местный язык поговорку про незваного гостя и татарина, но никак не мог подобрать подходящих слов для этой идиомы, чтобы не читать при этом курс истории за 1000 лет. Между тем, мой визави изрек: «У меня послание. Мы в курсе ваших планов, и просили бы не уничтожать планету. Там женщины, дети. Пропадет все наше культурное и техническое наследие. Кодекс не позволяет нам выдать пиратов, но ты можешь победить в честном поединке нашего лучшего бойца, и в таком случае верховный правитель выполнит любую твою просьбу. Бой без оружия». Я стоял и думал, что надо бы намылить Цитросу шею за то, что у меня не база, а проходной двор. Ниндзя шастают в душ, это уже перебор. Да и сведения, которые известны лишь совету флота, не должны были просочиться к ниндзя. Однако они оказались в курсе. Но сама идея показалась мне здравой. Действительно, уничтожать целую планету – это перебор даже для меня. Пожалуй, так и сделаю. Прикончу ниндзя, которых я не очень люблю, и решу вопрос с пиратами без геноцида кариатов. Мы же не какие-то там мейланцы, и ценим гуманизм. Ну, почти. Хорошо, я буду у вас. Моя вендетта с пиратами должна завершиться. Теперь можно мне помыться? Ты стоишь в моей ванне. Ниндзя телепортировался, видимо, применив мини-телепорт. Я решил намылить шею Цитросу после того, как намылю свою, и спокойно помылся, передав перед этим на всякий случай Денцу краткое описание ситуации и содержание нашей беседы, попросив в случае вероломства ниндзя стереть их планету в порошок. Но тот больше не появлялся. Кошмар какой-то, уже в гальюн не сходишь, чтобы оттуда не выскочил чертов ниндзя. Об этом я и сообщил Цитросу, как только его нашел. Определенно надо усилить охрану и включить пункт отзыва шпионов в переговоры с правителем планеты или кто там у них. Если, конечно, ниндзя не прикончит меня, вероятность этого события нейросеть оценивала в 35, и то, с учетом того, что я изучу базы высших уровней по боевым искусствам. Однако, я мог применить разгон системы, но это на самый крайний случай. Вообще, я давно не дрался, все больше командовал. Надо бы вспомнить прошлое и как следует намять бока ниндзя. Возможно, и не придется его убивать, а так, слегка поломать. Цитрус немного удивился, когда я сообщил ему о произошедшем визите. По его мнению, охрана базы и флота была на должном уровне. Похоже, у нас завелись предатели, которые помогли противнику пробраться на нашу территорию. У меня все не выходило из головы защитный кокон, которым окружил себя ниндзя. Надо бы разжиться девайсом, который способен на такое. Я первый раз видел этот эффект. В информационных базах тоже не было ничего по данному поводу. Видимо, какая-то разработка креатов, пожалуй, и впрямь рановато их уничтожать, по крайней мере пока я не разберусь, где они взяли такие чудесные устройства. Надо бы пообщаться с гномом с ядра 7 по этому вопросу, и заодно узнать, откуда берутся кольца мини-телепорты. Может, он что-то знает? Вообще, ниндзя оказались любопытными техномантами, наверняка у них еще что-то припасено. Есть у меня ощущение, что после победы в поединке надо будет просить выдать мне местонахождение пиратов, их мы и так найдем, а доступ к технологиям. Ну что, пираты, обычные бандиты, рано или поздно все равно перебьем. Так и сделаю, буду договариваться о лицензиях на производство эксклюзивных устройств. Селеста 2. На следующее утро, изучив за ночь все, что успел, я отбыл на линкор, доучу оставшиеся базы по дороге. Я решил также по дороге пообщаться с гномом, времени на визиты на ядро 7 уже не было. Карлос был не против, взяв лишь с меня обещание быть с гномом помягче, ну, то есть не пытать и не отрубать части тела. Гном ему нужен был живым, так как сидел на всех каналах торговли артефактами и был в курсе всего. Это мне и было нужно. Привет. Поздоровался я с висящим в каюте гномом. Да, я обещал не членовредительствовать, но насчет подвешивания уговора не было. Не то, что я видел в этом какой-то практический смысл или психологический эффект, просто подвешенный гном выглядит очень смешно. Я забыл, как его зовут, потому что гномьи имена вообще трудно запомнить, поэтому просто подошел и ткнул в живот. Рассказывай про мини-телепорты и защитные силовые коконы ниндзя. Через полчаса у меня была вся информация, которой обладал гном. Пришлось его снять, он так смешно болтал ножками, что серьезно вести допрос не выходило. Ниндзя и вправду достигли больших успехов по части создания технических устройств, даже больше, чем мейланцы. Делали они это очень просто, внедряли агентов в лучшие лаборатории или просто похищали ведущих ученых. И создали у себя на планете огромный научно-технологический центр. Ниндзя умели убеждать и мотивировать, применяя методы, схожие с моими, так что работа бурлила. Я даже подумал о крайней эффективности таких способов, и не издать ли на досуге пособие по менеджменту, что-то вроде пытка как мотиватор. Думаю, займусь ближе к пенсии обобщением опыта различных цивилизаций в сфере прямого физического стимулирования работоспособности и творчества. Но это дело будущего. Сейчас же наш флот летел к Пантилону, чтобы проследить за честностью креатов и в случае чего, стереть их планету из реестров астрономов. Я же пошел в спортзал, проверить свои навыки в спаррингах. К сожалению, долго у меня этим заниматься не получилось. После того, как двух спарринг-партнеров унесли в медицинские капсулы, драк прекратил это безобразие. А ведь я действовал даже не в полную силу. Все-таки учение свет, и мои базы дали нужный эффект. Я изучил такие приемы разных рас, о которых даже не догадывался. Но поможет ли мне это с ниндзя? Я пошел доучивать базы верхних уровней, те, что со скрытыми описаниями. Они были довольно объемными, так что пришлось идти искать свободную капсулу, чтобы заняться этим в состоянии медикаментозного сна. По дороге я зашел к Ашару, хотел уточнить насчет псионических особенностей креатов, но Ашар давно и беспробудно торчал, так что я оставил его в покое, послав лишь ему на нейросети сообщение, чтобы связался со мной, когда прилетит из астрала. Пантилон. Утро следующего дня. Планета встретила нас холодным ветром, колючей ледяной крупой и сумраком. Местное светило было не очень-то щедрым, и от вымерзания планету спасал купол из искусственно накачанных парниковых газов. Неудивительно, что о таком странном месте зародились ниндзя. Мы ехали по улицам, и я видел дерущихся на тротуарах детей, бесконечное число школ боевых искусств, большие арены. Похоже, здесь царил культ насилия, а мне нравится эта планета. Вон, на углу пытают мужика, а на следующем перекрестке один вертлявый боец дерется с четырьмя громилами. Правда, ему не очень-то это удается, и сейчас они его прикончат. Я вообще не люблю, когда толпа лупит одного, да и было интересно подраться с местными, поэтому я попросил притормозить и как следует навешал громилам. Как мне сказал мой переводчик, здесь нет наказаний за членовредительство и убийство, если бой был без оружия и технических средств, поэтому я с радостью переломал кости двоим, а еще двоих прикончил. Боже, да это планета мечты. Пожалуй, откроем здесь посольство Селесты. Я, правда, немного удивился, когда вертлявый чел набросился на меня. Из его объяснений, которые сыпались между ударами, я понял не все. Мой кариотский был еще не идеален, но он говорил что-то про бесчестие и позор, которые можно смыть только кровью. Пришлось его прикончить, чтобы не страдал. Сопутствующие потери. Как говорил один мой друг, не делай добрых дел, выйдет боком. Я посмотрел на мертвого бойца, лежащего на боку, и мы поехали дальше. Цитрос, ну ты видел? Не, ты чувствуешь, как ту весело. Я все еще был под впечатлением, и хотел, чтобы его разделил мой начальник охраны. Да, Мик, ты бы поосторожней. Завтра бой, да все норм. В крайнем случае, отлежусь в капсуле. Я махнул рукой назад, где в конвое ехал грузовик с капсулами. Мы захватили на всякий случай все, включая Феникса и дронов. Мало ли что, на таможне нам никто не препятствовал, потому что она состояла из одного мужика, проверяющего только наличие документов. Больше его особо ничего не интересовало. Милейшая планетка. Кажется, я даже знаю, через кого работают наши барыги. Я давно пытался это выяснить, но все неудачно. Барыги предпочитали принять яд, и я их не виню, я их не любил и не стал бы церемониться. В общем, поездка уже давала свои плоды. Мало того, что я, наконец, нашел способ захватить рынок снадобий, так еще у меня были большие планы насчет сотрудничества с кариотами в сфере игорного бизнеса и туризма. Если насчет туризма речь шла, скорее, об индивидуальных эксклюзивных адреналин-турах, то игорный бизнес меня волновал очень даже конкретно. Мне так и не удалось войти в этот сегмент, так как выходцы с Катаны плотно держали рынок. Но делали они это при помощи кариотов, и как раз с ними я и планировал заключить союз. Но была одна маленькая проблема, завтра надо выжить. Сущая мелочь, разместили нас в люксовой гостинице. Впрочем, за наш же счет, но это было оправдано, техническое оснащение, учитывая любовь кариотов к техническим изыскам, было безупречным. Чего стоил только душ, регулирующий теплоту воды в зависимости от твоих ощущений и мыслей по этому поводу. Я был просто в восторге. А уж массажистки-андроиды, которых мы вызвали, чтобы настроиться на завтрашний бой. Я был готов после из массажа порвать любого ниндзя, хоть кариота, хоть японца, хоть черта. С такими радужными мыслями я лег спать, приняв пару снадобий от шара для быстрой отключки. Считать барашков было некогда. Наутро мы проснулись, подготовились, включая массажисток, и отправились к арене. Это была крупнейшая арена на планете с характерным названием, которое можно перевести как «ристалище» или «разборка на запчасти». Это внушало оптимизм. Бой был оформлен по всем правилам промоушена. Сначала красочное фаер-шоу, затем выступление звезд, потом бои разогрева. Публика была уже раскалена до предела. При этом велась галактическая трансляция по спортивным каналам. Я иногда и сам попадал на них, листая проектор в поисках новостей. И вот, теперь я попаду в новости, пока только непонятно, в каком ключе. Ведущий что-то, надрываясь, орал в микрофон на арене. Я же в раздевалке слушал последние указания Зайца, Драка, калибровал нейросети синапсы при помощи мастера настройки. После изученных баз требовалась тонкая настройка параметров. И вот, наконец, я вышел на арену. Пока ведущий представлял меня свистящей публике, я сразу отметил вип-ложу, где сидел невзрачный мужичок, судя по подсказке нейросети, верховный правитель. Похож он был, скорее, на серую мышь. Впрочем, для ниндзя это, скорее, плюс. И вот, ведущий начал представлять моего противника. Тут трибуны потонули в реве. Сыпались регалии и перечислялись победы. Чел явно был не новичком. Все-таки лучший боец планеты. Наконец, он показался. Ну и образина. Не очень высокий, но крепко сложен. Кожа как будто выделана дубильными веществами. Крепкие широкие кости. Лицо, как часто бывает, напоминает скорее блин. Голый по пояс. Чем-то он мне напомнил подросшего Брюса Ли. Никаких судей или рукопожатий. Мы просто стояли секунду на арене в разных ее частях. Наконец, я шагнул вперед и приветствовал его своим традиционным. «Ну иди сюда, урод». Глава 22. С выдержкой у ниндзя все оказалось в порядке. Он не набросился на меня как уличный гопник, а стал постепенно заходить сбоку, уходя с линии атаки. Мне ничего не оставалось, как начать кружить вместе с ним, и мне не нравилось, что он сходу завладел инициативой. Арена была выстлана каким-то противоскользящим покрытием, и мы были босиком, в одних штанах. Так что тема с песком в глаза, которую я творчески раскрыл с подсказки зайца в одном из первых боев с ниндзя, также отпадала. Он метнулся ко мне неожиданно, пытаясь пройти в ноги, и получил увесистую плюху в ухо, но, извернувшись, попытался ударить Маваши в голову. Я ждал чего-то такого, и нанес ему, прыгнув ногами вперед, удар в опорную ногу, сломав колено. Собственно, бой был окончен, не убивать же инвалида. Вышли доктора, стали оказывать помощь. Трибуны затихли, никто не ожидал такого подвоха. В абсолютной тишине зрители начали расходиться. Да, неловко вышло, испортил людям праздник. Ну, уж как есть, извините, мы тут не местные. Смотрю, с трибун начал спускаться их верховный с небольшой свитой. «Поздравляю», — коротко сказал он мне, когда подошел, «прошу во дворец, вас проводит». Я решил, что сейчас как-то не с руки начинать просить все, что хочется, придется тащиться во дворец к ниндзя. Я не знал, какие у них тут обычаи, и не прикончат ли они меня там. По поводу вероломства креатов в информационных базах моей нейросети ничего не было, что могло свидетельствовать как об отсутствии вопиющих примеров вероломства с их стороны, так и о том, что они это тщательно скрывали. «Не нравится мне это», — написал мне в чат Драк. «Да мне тоже, но что делать? В любом случае, у нас Денс на орбите, так что их существование скорее жест доброй воли. Нас повезли во дворец на шикарном гравикаре. Столица креатов выглядела сумрачно в свете их угасающего солнца. Похоже, это планета вечных сумерек. Унылые улицы, шмыгающие, кутающиеся в плащи и мантии люди. Неудивительно, что в этом мире царил культ насилия. Поживаешь в такой атмосфере, еще и не так будешь развлекаться. Также мне стало понятна тяга креатов покинуть планету и перебраться в более мягкий климат. А поскольку ничего делать, кроме как биться, они не умели, то и предоставляли услуги наемников и убийц по всей галактике. Пожалуй, с этого и начну. Надо ограничить их беспредел. Когда мы добрались до дворца и мне была предоставлена аудиенция верховного правителя Ромала-2, мы, наконец, начали переговоры. Я решил не размениваться по мелочам и сразу перейти к полноценному сотрудничеству между двумя планетами на официальном уровне. «Ромал, благодарю за честь присутствовать здесь», — начал я с официального приветствия, на что он сдержанно кивнул. «Я заметил, что у наших народов есть много точек пересечения. Это и вопросы безопасности, охраны, а также сфера торговли и высоких технологий. Как вы относитесь к тому, чтобы открыть на нашей планете официальное представительство, легализоваться и сделать нашу корпорацию основными партнерами?» Ромал задумался. Очевидно, он ожидал каких-то личных или мелкотравчатых просьб, или же наоборот, ультиматум, так как мой флот уютно обосновался на орбите и окружил планету. «Это надо обдумать», — произнес он после длинной паузы, «ко мне редко обращаются с подобными предложениями. В основном все ограничивается охраной или какими-то военными союзами. Да, но вместе мы можем сделать значительно больше. Только надо сотрудничать с правильными людьми, нацеленными на созидание, а не с пиратами, которые везде вне закона». При упоминании о пиратах Ромал поморщился. Очевидно, тема была ему неприятна. «Давайте наши эксперты приготовят предложение, и вы его рассмотрите», — закончил разговор я. Тут явно не любили долгие переговоры, да и охранники с каменными лицами убийц, стоявшие вокруг, не добавляли душевности и открытости диалогу. «Вообще, я бы предпочел отсюда убраться, уже и заяц мне по нейросети об этом явно намекал». Ромал кивнул, судя по всему, в знак согласия, и мы попрощались. На улице и вправду дышалось легче. Я разослал всей моей команде свои предложения и пересказ сути переговоров. Ив, Цитрос и Кари при поддержке Фобоса и Дропуса как наиболее сведущих в политических делах начали готовить договор о сотрудничестве. Нубийцы были не против нашего взаимодействия, да и остальные империи тоже. Это я выяснил путем личных переговоров с Салтом и Древними. Более того, все были только рады, что своевольные и сильные кариоты хоть с кем-то начнут сотрудничать официально. До меня, как я понял, желающих сразиться с лучшим бойцом планеты не было, да и вообще такой способ завязать отношения никому не приходил в голову. Мы же поехали в наш отель. Гулять по этой планете не было никакого желания, да и с достопримечательностями тут было так себе. Оставались только развлечения в спа-отеле. Пожалуй, после боя, да и вообще войны, можно было и расслабиться. Расслабляться долго не пришлось. Каламбур, но на планете ниндзя ко мне подослали ниндзя. Он накинулся на меня сразу, как я вошел в номер. Пришлось, отбиваясь, выходить в коридор. Тут мне на помощь пришли неожиданные союзники. Рамон, как оказалось, послал людей присмотреть за мной, хорошо зная нравы своей планеты. Они скрутили нападавшего и коротко допросили перед тем, как прикончить. Судя по всему, его подослали барыги. Кому-то явно не хотелось, чтобы наше сотрудничество вышло на официальный уровень, и я их не винил, такой кусок пирога добровольно не отдаст никто. Судя по всему, следует ждать посланцев и от представителей игорного бизнеса. Эти ребята тоже не терпят конкурентов. Но тот факт, что Рамон вмешался в конфликт на нашей стороне, уже говорил о многом и предвещал удачный исход переговоров. Правда, я пока не понял его позиции по пиратам. Сморщенную гримасу можно было толковать по-разному. В любом случае, мы были пока живы, и значит, готовы к расслаблению, поэтому остаток дня провели в термах с массажистками-андроидами. Живых креаток я не встречал до сих пор, и уже начал подумывать, не размножаются ли тут почкованием или клонированием. Ну не может быть, даже в сверхпатриархальном обществе, чтобы ни одна женщина не выходила на люди. Надо будет спросить кого-то из местных, которые не пытаются меня убить. Пока такой возможности не было, нелюдимость креатов просто поражала. Даже в отеле персонал был сплошь из роботов и андроидов. Ночь прошла спокойно, и утром мы снова отправились во дворец. Предварительный договор содержал целый перечень пунктов, от установления дипотношения и открытия посольства, до сотрудничества в отдельных областях. В целом канцелярия Верховного его одобрила еще ночью, добавив в качестве жеста доброй воли пункт об отказе в предоставлении убежища пиратам с нового галактического года, то есть уже сейчас. Почему они работали ночью, мне было не совсем понятно, хотя, на этой планете день и ночь были понятия условные, скорее вечные сумерки. Меня очень интересовал вопрос, откуда здесь кислород, но судя по ответу из Галанита, местная флора приспособилась к малому количеству света. Что же, тем лучше для нас. Во дворце все было готово. Конечно, подобная скорость удивительна. С другой стороны, для ниндзя, в прямом смысле слова привыкших рубить с плеча, в такой скорости, видимо, не было ничего странного. После банкета, на котором нас не пытались отравить, мы в спешном порядке отбыли. Я не стал дожидаться визитеров от владельцев сети казино «Скатаны» и решил перенести базу на линкор. Гораздо безопаснее было спуститься с орбиты, чем ждать в отеле очередного визита ниндзя. Решено было создать несколько комиссий по сотрудничеству в сфере охраны, туризма, психотропных веществ и игорного бизнеса. Как оказалось, в казино кариоты не только разбирались с проблемами, но и имели часть доли, так что игорный бизнес был для них не в новинку. Пока я думал, как технически лучше организовать сотрудничество, пришли вести Эддинца. Пиратский флот, лишенный пристанища на Пантелоне, решил сняться с якоря. Но проблема заключалась в том, что уйти в гипер можно было только через наш блокирующий флот, и поэтому у них было два варианта – вступить в бой или сдаться. Похоже, Крэнк выбрал первое. Я даже не успел долететь до линкора, как бой был уже окончен. Наш уничтожитель планеты спепелил половину из эскадры, со второй разобрался линкор и несколько крейсеров. Крэнк и Гелий пытались скрыться на спасательном корабле, но их поймали дизрапторами, и теперь они ждали своей участи в карцере. Участь их была предрешена. Мы выстроили на палубе крейсера всех пленных и зачитали заочный приговор, вынесенный еще, когда я их только предупреждал. Пленным даровались жизнь и свобода, а вот глава синдиката пиратов и адмирал за вероломство и откровенное предательство отправлялись в дюзы корабля. Приговор был исполнен немедленно, их облачили в скафандры, чтобы не померли раньше времени, разместили в дюзах, и корабль продул двигатели, испарив в плазме двух неисправимых преступников. Новость об этом была разослана во все СМИ, чтобы остальным было неповадно. Да и кариотам будет полезно знать, что договоренности с нами лучше не нарушать. До совета оставалось 3 дня, и времени, с учетом дороги, было в обрез. Следующий день я потратил на технические согласования, определение состава комиссии и так далее. Криоты попросили добавить дополнительное соглашение о сотрудничестве в сфере услуг для взрослых, которое у нас заведовал Фобос. Я не видел причин, чтобы им отказывать. Тем более, что меня до сих пор волновал табуированный вопрос, куда пропали креатки, и отчасти понимал, почему проблема с борделями стоит так остро. Как я понял, частично ниндзя действительно рождались путем клонирования. Но где-то эти креатки все же были, и было интересно из чисто научного любопытства на них взглянуть. Но никто не давал мне никакой информации, и я отложил этот вопрос до лучших времен. Между тем, начали приходить поздравления с победой над пиратами и по поводу заключения соглашения с непокорными криотами. Первыми почему-то отметились реликты, придя, как обычно, ночью во сне. Их очень обрадовало наше сотрудничество. Видимо, какие-то следы крови реликтов были в этих непонятных мне ниндзя, раз они так засуетились. А может, их просто интересовало развитие нашей планеты из каких-то политических соображений. К тому же я допускал, что и у них есть эскины, способные просчитывать будущее. По части будущего я в основном сотрудничал с древними, но по логике, учитывая их геополитическое равенство и баланс, у реликтов тоже должны быть подобные патрули и эскины, а также возможность перемещения во времени. Следующими были древние, что еще раз убедило меня в обоснованности моих размышлений. Похоже, не просто так криоты имели такое техническое развитие и при этом держались особняком. Что-то их связывало с древними реликтами, раз наше взаимодействие вызвало такой интерес. Я пока не знал, что, но решил разобраться. Пожалуй, надо попросить нашего сыщика Дьюи покопаться в этом вопросе, а также изучить, куда подевались женщины-крятки. Ведь даже на приеме у верховного правителя я не видел ни одной, хотя мужчины, наоборот, всегда стремятся подчеркнуть свою маскулинность присутствием красоток. Мысль о том, что их прячут в силу природной уродливости, я отверг как домыслы. Ну и, наконец, вышли на связь остальные, более молодые империи. Я счел все происходящее хорошим знаком, позволяющим вести переговоры с позицией силы и выторговать себе более выгодные условия, а что торговля будет, я ни минуты не сомневался, не просто так лилась кровь и совершались подвиги. По данным предварительных согласований, предстояло существенно перекроить сферы влияния, в основном за счет мейланцев и алриан. Селеста 2 и так была независимой, но мне хотелось большего, а именно объединить весь наш сектор в одно герцогство. На роль герцога я, разумеется, прочил себя. А вот виконтом, то есть моим помощником, мог стать либо Карлос, либо Цитрос. Тут пока надо было подумать. Цитрос был полностью предан, Карлос имел политический вес. К тому же я планировал вернуть Фобоса из ссылки на место советника, но еще не получил от него согласия. В новом амплуа он чувствовал себя как рыба в воде. Точно я знал одно, главой комитета по снадобьям станет Ашар. Он сразу застолбил это место. Дейдрак хотел возглавить что-то, связанное с охраной. Криоты в союзниках гораздо лучше, чем во врагах, и я одобрял его желание. Селеста 2. Совет. Поскольку империи никак не могли поделить сферы влияния и определиться, где им организовать заседание, я предложил им Селесту. Особых возражений не было, к тому же кроме рутинных дел здесь можно было развлечься, в то время как в других местах многие удовольствия были вне закона, но только не у нас. После войны, разумеется, не все было восстановлено, но и того, что было, с лихвой хватало, особенно для неискушенных киротов и валариан. Я даже опасался, что многие забудут про совет, увлекшись развлечениями и аперитивами, но, к счастью, этого не произошло. Совет прошел в целом, как я и предполагал. Им переделили границы, мне же удалось отстоять право управления нейтральным селестинянским герцогством, включавшим все окрестные области, с правом преимущественного сотрудничества с криотами и мейланцами. Мне было этого более, чем достаточно, а империям было не до таких мелочей. Некоторые члены совета до собрания, по оперативным данным, высказывали опасения относительно нашего технологического роста, но щедрые пожертвования в фонды, пара поместий, лучшие наложницы и корабли премиум-класса притупили их опасения. В общем, все решила банальная коррупция. Так что после совета я официально стал именоваться герцогом селестийским и главой корпорации свободных фабрик Селесты. Так мы назвали свое скромное предприятие, которое начиналось с Ангаракария и его ребят. Совет был окончен, и его члены решили провести на Селесте 2 недельку-другую, чтобы восполнить свои иссякшие политические силы. Мы же дали салют в честь образования нашего герцогства и установили День независимости. Непонятно от кого, но так было положено. За всем этим я совершенно забыл про своих девочек, которые маялись 2-ю неделю от безделья, пока я, в поте лица, создавал будущее Селесты. Надо сказать, что в этот раз они вели себя примерно, и устроили мне грандиозный прием по случаю возвращения и особенно, после получения звания герцога. Как приличный мужчина, я решил их отблагодарить, и первым указом назначил их всех герцогинями, но правда, без права голоса. Порой они спорили и действовали мне этим на нервы, не хотелось вносить сумятицу в свое правление своими же руками. Оставалось взять под контроль злачные места. Я решил не давить на катанцев, эти ребята сами кого хочешь задавят, и предложил им освобождение от налогов в обмен на организацию свободного рынка азартных услуг, отсутствие наездов на конкурентов и тому подобное. Поскольку конкурентом был, через разные компании, я, то меня это волновало в первую очередь. Их выпадающие налоги с лихвой компенсировались дополнительным доходом с туристов, которых становилось все больше. Так что и они остались довольны, и я, наконец, смог организовать игорный бизнес. Мы обсудили итоги в нашем координационном центре, и Ив сделал прогноз, обещавший рост бизнеса в 30 ежегодно. Это было приятно, но надо было организовать импорт технологий, для чего я договорился с Карием, что мы еще раз слетаем в турне к мейландцам и кариотам и изучим более пристально, что нас интересует и каким образом эти разработки и лицензии можно заполучить. Мы не собирались заниматься пиратством. Ну и, разумеется, меня не оставлял в покое вопрос поиска кариотских женщин. Терпеть не могу всякие загадки. Глава 23. В свете того, что я стал герцогом, надо было заняться обустройством герцогства. Визиты в другие империи и на другие планеты пришлось на время отложить и сосредоточиться на родном отечестве, дым которого хоть и сладок и приятен, но желательно, чтобы оно не сгорело в рамках политической борьбы, а на что способны мои ребята из сопротивления, да и простые жители, я хорошо знал, сам же и воспитал из них борцов за свободу. Поэтому вторым указом, после назначения герцогинь, я решил сформировать планетарный парламент, чтобы не выглядеть узурпатором. На Селесте 2 было несколько государств, крупнейшие из них, Аргала, Перекле, Вантания формировали 3/4 планетарного ВВП. Поэтому я решил оставить все как есть, их президентов, руководящие органы и так далее, сформировав наднациональные органы власти, наподобие Евросоюза. Ну а я буду герцогом всего этого. Выборы назначили через месяц, чтобы успеть организовать как их, так и дополнительные властные структуры. Своим заместителем, то бишь виконтом, я все-таки решил назначить Карлоса. Он внес большой вклад в освобождение планеты, и к тому же обладал большим, даже не до конца понятным мне, политическим весом. Не хотелось его как-то ущемлять, не признав заслуг, и нажить врага, способного воткнуть нож в спину. Цитроса же я назначил руководителем планетарных сил обороны, он вполне подходил на эту должность. Цитрос сразу попросил дать ему в помощники Драка, и я не видел причин отказывать. Флотом оставался командовать адмирал Денц, прекрасно себя зарекомендовавший. Так, практически за день, я организовал наше будущее планетарное устройство. Никто не был против, флот на орбите явно намекал на отсутствие альтернатив в данном вопросе. Я всегда был за демократию, но без излишних обсуждений. Поскольку требовалось срочно формировать парламент, нужна была политическая сила, способная оказывать мне поддержку. И я знал, кто способен в короткие сроки это сделать. Конечно, Фобос неплохо справлялся с управлением галактической сетью заведений для взрослых, но обстоятельства требовали его присутствия здесь. «Фобос, не пора ли тебе возвращаться из ссылки?» – спросил я его, связавшись по звонку нейросети. «Я понимаю, что девочки превыше всего, но, если ты следишь за событиями, то у нас тут много чего происходит, и нужна твоя помощь. Как смотришь на это?» «Мик, я готов. Более того, ожидая твоего предложения, я уже собрал старую команду, а сам нахожусь в оазисе». Ну, иного от Фобоса я и не ожидал. Он всегда держал нос, ну или что-то еще, по ветру. Отлично. Прилетай к нам на базу. Мы никуда не перебрались, и находимся на старом месте. Фобос прилетел довольно быстро, и сразу отправился в турне по странам Селесты, заручиться поддержкой и договариваться о моей встрече с президентами. Я не сильно вдавался в суть его подковерных интриг, главное для меня было спокойствие и отсутствие сильного противодействия моей власти. Мне было гораздо интереснее посмотреть на состояние порталов после войны, чем я и занялся. Все-таки остатки недобитых непримиримых противников вполне могли бродить по разным планетам и перемещаться через порталы, так что надо было это пресечь. Алриане пока успокоились, но я не был уверен в ниндзя и особенно в клане того бойца, которого я победил. Вполне вероятно, что они окажутся мстительными. Мейланцев тоже не следует сбрасывать со счетов. Да, мы уничтожили верхушку, но далеко не все были рады правлению Астрофиля, и уж тем более, нашей победе над ними при помощи революции. И виновником всего, конечно, считают меня, так что приходилось оглядываться. Цитрос усилил охрану после моего принятия душа в компании ниндзя. Но если базу еще можно сделать неприступной, то туристическая планета – это ночной кошмар безопасника. Тут нужен баланс между охраной и комфортом для туристов. Итак, порталы. Я связался с Далием и Ашаром, чтобы они составили мне компанию. Также я попросил Цитроса отрядить мне бригаду штурмовиков, а Карий снабдил нашу экспедицию последними моделями боевых и разведывательных дронов, а также роботов. Отдельным списком шел Феникс, кто-то же должен осуществлять силовую поддержку, к тому же я испытывал некую ностальгию по старым временам при виде его. Мне кажется, Феникс это ценил, и его искусственный интеллект также испытывал некую симпатию по отношению к старым боевым товарищам. Вопрос порталов интересовал меня еще с одной точки зрения. Как герцогу, мне был нужен наследник. Мой сын остался на земле, и я давно планировал перевести его поближе к себе. Пока я не раскрывал свое местоположение, для того, чтобы, прежде всего, защитить его. Ситуация с войной не располагала к откровениям. Поэтому официально я на земле числился как пропавший без вести. Более того, я отправил туда нескольких охранников из наиболее преданных людей Цитроса и Драка для того, чтобы они присматривали за ним. Нельзя исключать, что какие-то особо проницательные субъекты все-таки узнают о моих корнях, тем более, что на первых порах, когда устанавливали нейросети, я не имел возможности проанализировать, какая информация из моих воспоминаний была просканирована. Не то, чтобы я не доверял империям, древним и реликтам, но как старый параноик всегда предполагал, что информация может быть раскрыта или похищена, и бережного Бог бережет. В данный момент наследник уже учился в одном из институтов на факультете ракетостроения. Не то, чтобы он с детства мечтал о космосе, впрочем, как и я. Просто однажды какой-то неизвестный меценат проспонсировал его обучение с упором на технические специальности, набор которых был составлен нейросетью так, что его путь практически прямиком лежал в нужном направлении. Разумеется, это был я, через ряд подставных фирм. Теперь наступила пора пройти ему практику на звездолетах и планетах других цивилизаций с перспективой стать герцогом, так как я не вечный, и вопросы престола наследия стали волновать меня с недавних пор. На утро наша команда выдвинулась. Первое препятствие, которое ждало нас, был сам портал. Война его потрепала, и он работал не очень устойчиво, поэтому мне пришлось приложить изрядно усилий для того, чтобы переправить команду в целости и сохранности. С той стороны проблем не было, о чем доложили незадолго до этого дроны-разведчики, вернувшиеся обратно. Поэтому мы вошли. Пространство и пути внутри еще хранили следы недавних боев. Повсюду валялись остатки боеприпасов, осколки, части амуниции. Надо бы прислать уборщиков, чтобы выбросили это в темноту на границе порталов. Я не очень понимал физику процесса и куда там все девается, но проверять не хотелось. Все попытки отправить дроны за горизонт событий окончились безрезультатно, они не возвращались. План был не очень сложным, проверить основные направления и выходы. Первый проход, который надо было зачистить, лежал на Аскану, столицу киротов. Псионы не самые сильные воины, и им надо было помочь в этом. Я сделал слепки команды для отправки на Аскану, все шло нормально, но когда я шагнул в портал, то оказался не там, где ожидал. Я попал в пустыню. Это явно был не замок Дале, да и планетой, похоже, ошибся. Никогда не было, и вот опять, снова какой-то сбой, и как отсюда выбираться непонятно, видимо, старею. Но нет, вмешательство в алгоритм перемещения, прокомментировал Заяц, нам подменили координаты. И кто у нас такой умный? И главное зачем? но ответ на мой вопрос показался на горизонте. Ко мне шел какой-то мужик, а может и не мужик, кто его разберет с такого расстояния. Одет он был во что-то, похожее на одеяние бедуина, только черное. И как ему в черном в пустыне? То ли спросил я зайца, то ли задал вопрос сам себе. Я просто сидел на песке и ждал. «Приветствую тебя, ключник», — официально начал бедуин, как я его называл, подойдя поближе.